Глава 30. Дим – попаданец. А вот и моя первая таверна в этом мире. Заведение, предоставляющее гостиничные услуги, расположилось на месте ответвления от торгового тракта дороги поменьше, на классический перекресток, но тоже хорошо, чтобы, значит, собрать побольше клиентов. И была она за высоким прочным забором с серьезными воротами и даже чем-то вроде сторожевой башенки. Видимо, соседство тех самых проклятых земель с нечистью опасаются, о которых я уже и отель, и от гнома слышал. Ну, прям как у Высоцкого. В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей, и в проезжих сеет страх. Зря я так легкомысленно к этому отношусь. Разумом понимаю, что раз есть эльфы, гномы, орки и магия, то и нечисть очень даже может быть. Но, видимо, до конца еще не поверил. По словам Нарина, в этой таверне останавливаются не только проходящие мимо торговые караваны и одинокие путники, но и охотники на эту самую нечисть. Некоторые из них тут живут постоянно. Хозяин сдает им комнаты значительно дешевле, чем всем остальным, но с условием защиты в случае нападения. Как от нечисти, так и от простых разбойников. Вообще-то они только называются охотниками за нечистью. На самом деле ищут всякие сокровища и артефакты в проклятых землях. Оно и понятно. С ожившего покойника ничего не заработаешь. А премия положена, только если такого убить внутри границ королевства. Но встретившись с таким, они его в любом случае упокоят. Так что польза от них несомненно есть. Решать финансовые вопросы опять отправили гнома. У него это лучше получается, да и нравится ему. Дали только указание заказать 3 комнаты в конце коридора и наш сэлюжин принести сразу туда. Раз он вечно недоволен, как мы с ушастой торгуемся, вот пусть сам все и делает. Сам Нарин остался есть в общем зале, а вот я не любитель таких развлечений и не понимаю, что за удовольствие есть и разглядывать пьяные рожи других посетителей, и особенно завсегдатаев, которые вообще считают, что это я у них в гостях, а они тут хозяева. Посетителей, правда, было совсем немного, и не все пьяные. Но это еще не причина есть там, а не у себя. Кстати, о пьяных. На этот раз заказал бутылку лучшего вина, какое нашлось в таверне. Не потому, что собирался пить эту бурду, а чтоб не вызвать лишних подозрений. А то вон и гном уже на меня косится. А я не понимаю, как местные спиртные напитки вообще можно употреблять? Ведь брага брагой, а самого низшего качества. Причем как вино, так и пиво. Такое впечатление, что их из одной бочки разливают. То, что сверху пожиже и покислей, идет за вино. А то, что снизу погуще и погрязней, за пиво. Тут я, конечно, слегка преувеличиваю, но именно что слегка. Очень сомневаюсь, что все это стали бы пить наши бомжи. Ну, разве что при полном отсутствии тройного одеколона. Ужинали с Эль у меня в комнате. Вот и решил ее расспросить о местной нечисти. Тем более повод был. Проклятые земли, считай, почти под боком. Скажи, Эледриэль, а что это за проклятые земли такие, о которых я уже несколько раз слышал и от тебя, и от Нарина? И что там за нечисть водится? «А у вас на севере что, нет своих проклятых земель с нечистью?» — спрашивает эльфийка. «Они ведь по всему миру разбросаны». «Есть, конечно. Абсолютно честно отвечаю я. Пусть этот ходячий детектор лжи попробует определить, что тот же Чернобыль — это не совсем те проклятые земли, которые обычно имеют в виду местные. Но ведь они разные бывают, и нечисть там разная может встречаться». «Пожалуй, так», — соглашается Эль. «Вот и расскажи об этих своих проклятых землях». «Они не мои. Я ведь сама давно путешествую и совсем не из этих мест». «Значит, тоже мало что знаешь». «Ну почему же? И историю, и географию мира изучала. А место это известное. Причем, когда последние Великой войны было известным, так и сейчас. Недаром только эти проклятые земли пишутся с большой буквы, как вполне официальное название, а все остальные с маленькой, как признак». «Ну, вот и расскажи». «Эти земли стали проклятыми не во время войн древних, которые хотя и использовали куда более мощные боевые заклятия, но они были в то же время чище, с меньшими последствиями, чем во время Второй войны Великих войн, прокатившейся более 3000 лет назад. Тогда уже многие знания были утрачены, и в качестве боевых часто использовались заклинания, на самом деле для этого не предназначенные, с непредсказуемыми последствиями. Вот тогда-то и образовалась большая часть известных теперь проклятых земель. Ну, ты пока пересказываешь в основном общеизвестные факты, говорю я эльфийке. И хотя для меня эти факты совсем не являются таковыми, по ее тону не сомневаюсь, что она цитирует какой-то учебник. А что ты можешь сказать более конкретно именно по этим землям? Они когда-то располагались в очень удобном месте, на перекрестке множества дорог, ведущих и в урочьи степи, и к нескольким разным гномьим кланам, и в эльфийские рощи, как светлые, так и темные, ну и в людские королевства, разумеется. Это был один из центров тогдашней цивилизации. Торговые города стояли на главных дорогах, а перекресток нескольких горных перевалов оседлал их главный сторожевой замок. «Извини, что перебиваю, но как это? Перекресток нескольких горных перевалов оседлал их главный сторожевой замок?» «Не знаю. Так в книге, из которой я все это узнала, было написано. Эти-то перевалы и были источником их благополучия. И как водится, где богатство и процветание, там и те, кто хочет все это забрать себе. Но королевство, хоть и было маленьким, имело очень сильную армию, да и удобное расположение играло не последнюю роль. Много раз на них нападали и захватывали отдельные города, но крепость на перевалах так ни разу не взяли, а без нее все прочие победы теряли смысл. Но когда началась последняя эпоха Великих войн, то им досталось в первую очередь. Все торговые города разрушили, мосты тоже, а местами и дороги. И главное, полностью завалили все перевалы. Война велась не на захват, а на уничтожение. А по крепости непонятно чем шарахнули. В живых там никого не осталось. А сама уцелела. До сих пор стоит почти неразрушенная. В общем, никому эти земли не достались. Да и жить там стало невозможно из-за всякой нечисти. И какая же там нечисть с тех пор живет? С тех пор вряд ли какая дожила. Вообще ее там мало осталось. И если бы не наглухо закрытые перевалы, то давно бы эти земли очистили от остатков нечисти и заселили. Уж больно удобные проходы раньше были. А так, вся нечисть уже современная, как и везде. Есть оборотни и другие магические звери, ожившие мертвецы, но не со времен войны, недавние. Это когда кто-то с дуру или по какой причине в проклятые земли лезет и там погибает. Вампиры еще водятся, причем говорят, что очень древние. Всякие измененные магией животные. Еще ходят слухи, что личи тоже только тут сохранились. Ну и банды разбойников и прочие беглецы от закона. Но они в основном по самой кромке. Вглубь заходить небезопасно, несмотря на то, что нечисти не так уж и много осталось. Спросил у Эль, кто такие эти самые личи, так как раньше мне они в литературе нередко попадались, но как-то расплывчато описывались, причем зачастую наделялись взаимоисключающими качествами. Из описания эльфийки получился типичный Кощей Бессмертный. Вот значит, от кого они произошли.